Глава 6. Утянутый лордом Эдмондом пирожок был последний, и мне пришлось взять бутерброд. Брат Игнар что-то говорил про сосланцев из мира грязь, да и сестра Мерле это упоминала. Я задумчиво постучала пальцем по бутерброду у себя в руке, решая, как можно аккуратно подобраться к волнующей меня теме. Такое странное название — сосланцы. В чем отличие от обычных странников? И почему их так рьяно разыскивает Инквизиция? Лорд удивленно вскинул брови. «Так вы действительно ничего не помните?» Я кивнула, и он продолжил. «Грязь — это мир, в котором насильно заключили очень сильных магов и их сторонников. Вернее, ну как сильных? Вот представьте, вы проходите проверку на артефакте по замеру магии, а он выдает абсолютно нулевой результат. Огонь, вода, воздух — все стихии равны нулю. Но при этом человек жив и здоров. Как? Почему? А все просто. Перед нами классический представитель мага Хамелеона. Своей природной магии у них нет, но есть некая сила, которая позволяет копировать и усиливать любую магию до высшего порядка. К примеру, встречается Хамелеону классический представитель огневиков, скажем, начального среднего уровня. Он умеет делать огненные шары или иные огненные фигуры. Но Хамелеон, скопировав магию с этого мага, способен создать всепожирающее пламя, непреодолимую стену из огня, способную уничтожить стотысячную армию, спалить любой город за секунду. От этой мощи не укрыться никому. Дальше Эдмонд перешел к истории. Как некогда давным-давно маги-хамелеоны подняли бунт и решили взять власть во всех соединенных мирах в свои руки. Тех, кто вставал у них на пути, они безжалостно уничтожали. Многие расы оказались под угрозой вымирания. Остатки противостоящих хамелеонам магов объединились в Орден Святой Инквизиции и под покровительством драконов смогли заманить большую часть хамелеонов в мир грязь. Драконы создали вокруг него противомагический барьер и отсекли его от других миров. В мире без магии хамелеоны потеряли былое величие и стали не опаснее хомячков в пластиковом шаре. Оставшихся магов с такой способностью инквизиторы перебили по одному, и Орден занял лидирующую позицию в Соединенных мирах. Долгое время инквизиторы посещали грязь и уничтожали любого, у кого обнаруживалась хоть какая-нибудь магия, чтобы хамелеоны не возродились вновь. Я, забыв дышать, слушала лорда Пруора. Теперь многое из истории Земли открывалось для меня в новом свете. И ледниковый период, и всемирный потоп, и таинственные гибели множества цивилизаций на планете, и вспышки смертельных эпидемий. Все это было результатом подавления пробудившихся магов-хамелеонов инквизиторами. С одной стороны, мне стало обидно за всех землян, которые продолжали расплачиваться за грехи своих немыслимое количество праотцов. Мы мучаемся в изолированном мире без магии. Чувствуем, что лишены чего-то важного, но чего именно понять не можем. С тоской в душе по утраченному мы рождаемся, живем и умираем. Как грустно все это. Но в то же самое время мне вспомнились те самые политики, что так лихо размахивают ядерными палицами, точно обезьяны палками. А если всем этим людям, да еще жуткую мощь хамелеонов, и вновь выпустить Соединенные миры? Безграничная алчность, межрасовая нетерпимость, вопиющее пренебрежение простыми человеческими жизнями. Ох, боюсь, землянам и правда пока лучше побыть в изоляции. Точно больным чумой на карантине, пока эта зараза не уйдет из наших умов. Или пока мы сами себя не уничтожим. Прора вдохновенно говорил, а я слушала его и понимала, вот к этому человеку я хочу ходить учиться. Все занятия сидеть, открыв рот, с жадностью ловить каждое слово и только под конец понимать, что не успела записать ни строчки. Так увлекла меня его лекция. Об этом не принято говорить. Эдмонд наклонился над столом ближе ко мне и понизил голос почти до шепота. Но с недавних пор драконы перестали поддерживать инквизиторов. Заблокировали проход в грязь и для них. Поговаривают, что Орден стал интересоваться их тайными знаниями. В частности, возможностью перемещаться между мирами. Игнис не утверждает, но и не опровергает эту информацию. Все остается на уровне слухов, старушечьих сплетен. Но факт остается фактом. Драконы вступили с инквизиторами в холодное противостояние. Мне стало интересно, а зачем инквизиторам посещать грязь до сих пор, раз, как вы говорите, там уже многие поколения нет магов? Все из-за таких, как ты, странников. Эдмонд скользил по мне глазами, словно измеряя. Удивительно, но противомагический заслон, отсекающий этот мир от других, не становится препятствием для странников. Им по-прежнему удается путешествовать в обе стороны. Вот представь, живет себе какой-нибудь грязевик, живет и однажды вдруг умирает. А его место занимает какой-нибудь маг. И ведь на память этот странник, в отличие от тебя, не жалуется. Прекрасно помнит, чему его в магической академии учили, и понимает, что грязь ему без посторонней помощи не покинуть. А тут еще среди друзей бывшего хозяина тела обнаруживаются спящие маги-хамелеоны. Я икнула. Все-таки насчет лорда Проора я была не права. Вернее, права, но не в том ключе. Я ему нравлюсь, да, но не как человек или личность, а в качестве исследуемого пособия. Вот он смотрит на меня и, кажется, наслаждается открывшимся мимимишным видом. А нет, примеряется, как бы ловчей эту странницу к столу в своей лаборатории пристегнуть. Да что у нее внутри посмотреть. Псих, в общем, как и все ученые. Именно, в своем ключе истолковал мое молчание лорд. Власть. Вот чего мы все тайно желаем. А безграничная тем более слишком соблазнительна. Но грязь отсечена от других миров. Как быть? Все верно. Кто эту защиту поставил, тот и может ее снять. А как привлечь внимание инквизиторов и драконов? Точно, развязать войну. В идеале планетарного масштаба. Я снова икнула. Теперь мне были более-менее ясны внезапные перемены в жизни известных исторических личностей. Жил-был бедный художник, ваял себе картинки и пейзажики, а потом бах! И решил стать злодеем всемирного масштаба. Выходит, это самое бах было вполне оправдано, коли художника, как оно оказывается, больше в том теле не было. А находится некто другой, и мировое злодейство имело совсем другую цель. «Конечно, все, что я только что сказал, крайне секретно», сказал Пруора, понизив голос до шепота. Он хотел добавить еще что-то, но его прервал вошедший в вагон уже знакомый мне кондуктор. Впереди себя он катил громоздкую и дребезжащую тележку. «Чаю, уважаемые диры!» — поинтересовался кондуктор. Я опять икнула, и Эдмонд рассмеялся. «Сделайте нам чашек 6, любезнейший. Боюсь, одной мою спутницу от разразившей ее напасти не спасти». Мужчина вежливо улыбнулся и кивнул. «Тогда я предложу вам чай для долгого путешествия». Он достал из своей тележки белый фарфоровый чайник литра на 3 и 2 изящные чашечки с тонкими блюдцами. Пока кондуктор сервировал нам стол, лорд Пруора незаметно сунул ему деньги. «Угумс, значит, чай, входящий в стоимость билета, должен быть гораздо скромнее, и любые излишества доступны только за дополнительную плату. Но протестовать и пытаться разделить стоимость пополам я не стала, потому что, во-первых, деньги, которыми меня благодетельствовала сестра Мерле, мне еще пригодятся. А во-вторых, если мужчина хочет сделать широкий жест, то никогда не следует ему в этом мешать или как-то останавливать. Тем более, что оплата чая для лорда Пруора наверняка пустяк. Поэтому я мило улыбнулась ректору и сделала вид, что не заметила.